Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Беларускія пісьменнікі працягваюць актыўна сустракацца з вучнямі школ. 21 чэрвеня адбылася сустрэча з вучнямі і настаўнікамі Менскай школы нумар 181. На ёй прысутнічалі таксама настаўнікі і вучні суседняй 213 школы. На сустрэчу прыйшлі літаратары Арцём Кавалеўскі, Серж Мінскевіч і Зміцер Вішнёў, які згадаў, што мае дзіцячыя вершы і нават некалі падрыхтаваў да друку дзіцячую кнігу. Встреча с детьми прошла вельми чудовно. Вот, аудитория принимала нас вельми тепло. Мы для детей читали дитячие верши, спевали песни. Ну, это вот, Артем Ковалевский, Сержук Минскевич. Я прочитал свои верши, что друковались 11 годов тому у газете «Раница». Ну, вот, у меня так само подрихтованная же книжка дитячая. Атмосфера была вельми теплая. На приконце встречи было вельми шмат питаний от детей. Был вельми такой чудовный диалог, яким нам допомагали как раз и дорослые, которые пришли с детьми. Так что была вельми добрая атмосфера. Моя дитячая книжка, и она подрихтованная до друку. Причем она была подрихтованная шмат годов тому, когда было державное выдавство юнацтва. И так и не вышла с друку. И она как бы на сегодняшний день такая рассыпанная. Я вот меркую в ближайший час ее собрать. Это больше 30 вершов, написано для детей возрасту от 5 до 12 годов. Как бы вот такие верши. И покуль я еще думаю с назвой, я думаю, что эта книжка сёлета выйдет. Ну, надеюсь, что выйдет не у нашем выдавецке, все же таки я так само выдаюсь не только у Голиафах. Думаю пропоновать одному со вторичных выдавецтв эту книжку в ближайший час. Напроконце сустречи литераторы подяковали наставникам за то, что они выховывают у своих вучнев цікавость до белорусской литературы и пообяцали оперативно отгукаться на подобные запрошения.